Глава 73. Когда рога сыграли тревогу, душечка пришла в неистовство. Никогда я не видел ее такой разъяренной, а причина — исчезновение ворона и медведя. Что бы ни планировала белая роза, для чего бы ни заставляла нас переодеваться, она рассчитывала, что помощников у нее будет больше. Остались только я, Молчун, Боманс и коротыш-вертун. Пихтура скончался полчаса назад. Она затопала ногами и сказала на языке глухонемых. «Мне он не нужен!» И без него раньше справлялась. Готовьте лошадей. Душечка надела через голову кольчужную рубашку длиной по колено, поверх нее белый табард. Пристегнула совсем не женский меч. Никто не посмел возражать. Так грозно она рычала и гримасничала. Боманс помог ей и мне усесться верхом. Коротыш вручил ей пику, которую соорудил из найденного возле конюшни хлама. Душечка привязала к древку свой флаг, свернула его. Если ее и беспокоила рана, она ничем этого не выдавала. Молчун решил помериться силами с непогодой, но под напором ветра не то что идти, на ногах удержаться было трудно. Пришлось вскочить на коня. Пешком колдун безнадежно отстал бы от нас. Мы тронулись в путь. Выехав из конюшни, душечка остановилась, взглянула на небо и вроде осталась довольна. Я тоже задрал голову. В вышине парила птица. То ли ястреб, то ли орел, с такого расстояния не разобрать. Душечка дала лошади шенкеля. Она не поделилась своими намерениями с нами, видать, опасалась, что остановим. Наверное, мы бы так и сделали, даже не постеснялись бы ее связать. Догнав ее, мы перестроились. Ближе всех к ней теперь ехали два колдуна, способные защитить ее своим искусством. Белая роза повела нас на голоса рогов, в ту сторону, откуда надвигалась беда. Рехнулась девка. У имперцев было несколько минут форы, но мы их догнали. Объехав ту часть города, что примыкала к юго-восточной стене, увидели сотни спешащих солдат. Боманс с Молчуном сотворили и погнали вперед страшенный звук, сметая всех с нашего пути. Мы выскочили на свободное пространство возле стены. Душечка поскакала прямо по длинному пандусу, предназначенному для подъема тяжелых машин на стену. Солдаты вынуждены были спрыгивать, освобождая ей дорогу. Я сказал себе, что год выдался волнующим, богатым на приключения, но теперь настало время умирать. И вот мы скачем по стене, солдаты разбегаются вправо и влево. Я заметил хромого, идущего к веслу в гордом одиночестве. Душечка резко натянула поводья, ее конь взвился на дыбы и заржал. Она развернула алый шелковый стяг с вышитой белой розой. Вмиг наступила гробовая тишина. Оцепеневшие имперцы выпучили глаза, даже хромой придержал свою грозную поступь и прикипел взглядом к знамени. Тишину разорвал крик орла. Все-таки это орел. Хищник ринулся вниз. Прежде чем он приземлился на плечо душечки, едва не сломав ей кости, она вытянула руку, показывая за стену. Все повернули головы. Там взмывали летучие киты. 3, 5, 6, 7, 8. Из укрытий хлынули сотни, эскадроны, полки кентавров. Стук их копыт слился в сплошной гром, немало не приглушаемый снегом. Батальоны деревьев один за другим двинулись к городу. С китов соскальзывали скаты, ловили восходящие потоки воздуха. Их многочисленные собратья уже парили над городом у нас за спиной, давая понять всем жителям и защитникам, что весло в осаде. Душечка привстала на стременах и окинула взглядом окрестности, высматривая несогласных с тем, что сегодня день белой розы. А за стеной взрывались снежные поля, появлялись говорящие камни. Четкими рядами вставали столбы, обозначая каркас стены, который предстояло сомкнуться вокруг хромого. Да будь я проклят, если бог дерева не приступил к подготовке в тот же день, когда мы прибыли в весло. Душечка опустилась в седло. Она была удовлетворена. Все, даже хромой, смотрели на нее и ждали, что будет дальше. Боманс стоял лицом к северу. Бдительный страж, которого никакая сила в мире не отвлечет от дозорной службы. Молчун точно так же застыл на стене, но лицом к югу. А мы с Вертуном пытались уследить сразу за всеми сторонами горизонта. «Ящик!» — обратился ко мне Боманс. «Передай ей, что идет изгой!» Я заставил коня задом подъехать к душечке и остановился так, чтобы она видела мои руки, при этом не упуская из виду хромого и свои разворачивающиеся войска. Сказал насчет изгоя, она кивнула. Потом я сообщил, что заметил южнее и севернее осеннюю паутинку и паучью шелковинку. Они следят за нами, держась на почтительном расстоянии. Душечка опять качнула головой с невозмутимым видом. К нам пешком, не торопясь, приблизился изгой. Он явно был намерен вести себя вежливо, пока не оценит со всей возможной точностью расклад сил. Меня поразил его юный облик. А ведь я видел госпожу, которая в свои 400 выглядела 20-летней. За изгоем тенью следовал старикан, подрезавший меня и душечку. Изгой подошел и хорошенько огляделся. Он не выказывал никаких чувств, разве что задержал взгляд на шелковинки и паутинки, словно предостерегал их от рискованных шагов. «Эффектное зрелище», — сказал он нам с полнейшим равнодушием. «Не ожидал. Я изгой. Кто вы и кто будет вам переводить?» Не дать не взять случайная встреча. Два незнакомца вежливо представляются друг другу. Боманс и Молчун всматривались вдаль. Вертун плохо знал язык глухонемых, оставался только старина ящик. «Переводить буду я», — и указал на душечку. «Белая роза». «Это я уже понял». Я не собирался больше никого называть, но Боманс решил по-другому. «Боманс», — сказал он, — «пробудивший». Изгой выказал некоторое удивление. Боманс — личность авторитетная, правда, считается, что он давно на том свете. Я указал на Молчуна. «Молчун, служил в черном отряде». «А я Филодендрон». Вертуна я не назвал, хотелось оставить какую-никакую пищу для изгоева воображения. «Полагаю, вы здесь по той же причине, что и все остальные?» Я заметил, как он косится на Хромова. Взятый тем временем оценивал ситуацию и прикидывал свои дальнейшие действия. Мы поговорили с душечкой, и я перевел изгою. «Серебряный клин! Чего бы это ни стоило, бог дерева не допустит, чтобы он достался тому, кто стремится заполучить его силу». «Я с этим согласен», — произнес изгой. Казалось, равнина исторгла все, что в ней было сверхъестественного. «Интересно, на огороде осталось хоть одно пугало?» «Но вон та тварь», — указал изгой на Хромова, — «наверняка придерживается другого мнения». Душечка сделала несколько жестов, и я перевел. «Если ты ее не уничтожишь, это сделаем мы. Пратец говорит, что Хромой слишком долго мучил себя и мир. Надо положить этому конец». Изгой собирался что-то сказать, но ему не представилось такой возможности. Должно быть, Хромой хорошо слышал нашу беседу, и его взбесило, что все желают сделать его достоянием истории. Он уже был готов что-то предпринять, но его опередила паучья шелковинка. Налетела, врезала ему сбоку, опрокинула вверх тормашками. В небо отвесно устремились его чары. С ревом, которому позавидует самый здоровенный бык во вселенной. Осенняя паутинка ударила с другой стороны. На Хромова обрушился град метательных снарядов. С юга полетели по дуге светящиеся красные шары, и только сейчас я заметил в той стороне черных всадников верхом на неописуемого мерзкого вида тварях. И вроде даже опознал в этой толпе нашего старого приятеля, пса Жабодава. При падении красных шаров земля содрогалась, будто по ней топал великан, и на снегу возникали черные дымящиеся воронки. Изгой спокойно стоял и наблюдал, держа руки в карманах. Моя компания тоже оставалась неподвижной. В парадном строю с музыкой, блестя надраенными доспехами, подошли ночные хищники. Они с помпой распределились по стене, хотя это была всего лишь смена караула. Бригадир Уайлдбранд в безупречном мундире чеканным шагом приблизилась к изгою. Стих рев. Никто из атаковавших не причинил Хромому маломальского урона, зато и сами они не понесли потерь. Уайлдбранд посмотрела на нас с душечкой, и я подмигнул. Бригадир опешила, и тогда я испробовал другой подход. «Милашка, после работы чем занимаешься?» Она меня отшила. Ну и ладно, ей же хуже. Да и старовато для меня эта цыпа. Пока бригадир и изгой обсуждали тактические вопросы, на нас упала тень. Это самый старый кит занял позицию над нашими головами, не очень высоко. Что не говори, эффектное зрелище. Изгой и Уайлдбранд осеклись. Похоже, он встревожился посильнее, чем она. Потом возобновили разговор. Я посмотрел за стену. Хромой явно что-то затевал. Черные всадники спешились, их кони скрылись с глаз, в том числе пес Жабодав. Воины в темном обступали Хромого. Я заметил, что говорящие камни, ходячие деревья и кентавры двигались следом за ними. Внезапно Хромой ринулся в нашу сторону, на бегу окутываясь колдовским черным облаком. Снова взятого атаковали всеми силами и средствами, но его это нисколько не смутило. Он разбежался, прыгнул, ударил ногами в стену и пробил дыру футов 50 шириной. В дело вступил изгой, и на противника обрушился бесконечный поток пламени. Когда мы виделись хромым в последний раз, огонь ему не пришелся по вкусу. Ну а сейчас колдун не имел ничего против, разве что ему труднее было целиться. Он хотел развалить стену в том месте, где находились мы. Ударил еще дважды, справа и слева от нас, и отошел покумекать, что делать дальше. Изгой прекратил обстрел, от которого было мало проку. Тотчас ночные хищники приступили к заделыванию проломов. На месте хромого я бы живо смекнул. Надо проскочить через одну из пробитых дырок и разделаться с главными врагами. Но враг и сам додумался. Он был не намного глупее меня. От снежного покрова не осталось живого места, и все же взятый набрел на нетронутый участок, пока выбирал, в какое отверстие лезть. Из-под земли выскользнули полсотни скользких зеленых щупалец, вцепились в него и попытались растерзать. Вдруг вскипел снег, на хромого накинулся жабодав со своей стаей монстров. Ухватил колдуна челюстями за башку, вознамерившись ее оторвать. Хромой страшно ревел, пока кто-то не ухитрился засунуть ему в пасть копыта. Люди, которых чудовище доставили к полю битвы, кинулись на подмогу. Изгой и близнецы не обращали на драку внимания. Они стояли лицом к городу и дружно делали призывные жесты. Над центром весла поднялось что-то вроде стаи птиц и направилось к нам. Когда стая приблизилась, я увидел, что это никакие не птицы, а всевозможный древесный мусор. Дрова перелетели через стену и сложились в огромный костер. Это чтобы поджарить хромого? Так ведь понятно уже, что огонь ему нипочем. Нет, вслед за дровами прибыл исполинский котел, устроился поверх пирамиды. Примчалась и большущая крышка, повисла в ожидании. Внизу черные кавалеристы ввязались в драку. Все, кто там собрался, силились изрубить, растерзать хромого на куски. «Ты, случайно, луком не богат?» — обратился я к вертуну. «А то бы в супец покрошили». «Вот это настрой!» — бригадир Уайлдбранд подмигнула, когда я обернулся к ней. «Настрой? Ерунда, нет у меня никакого настроя. Это даже не моя война, если подумать. Да и бедро, страсть как болит. Того гляди, свалюсь с ног». Хромой откусил копыта, выплюнул и заревел. Наверное, смертный крик вселенной будет не так кошмарен. Во все стороны полетели тела и куски тел, удержался только пес жабодав. Они с хромым катались, рыча и визжа, а другие, кто остался жив, возвращались в эту кучу мала. Оценив урон, изгой повернулся ко мне. «Для нас он слишком силен, да я и не особо рассчитывал его одолеть. Поучаствуйте?» Я повернулся к душечке. «Помощи просит». Она кивнула и снова перевела взгляд на поле битвы. Я уже перестал ждать ответа, но душечка вдруг сделала несколько сложных жестов. С плеча сорвался орел, захлопал крыльями, взмыл. Я понял, почему изгой решил, что хромой ему не по зубам. Какой-то монстр попытался повторить фокус с копытом, чтобы заткнуть фонтан заклинаний. Пес жабодав сидел у взятого на закорках, вцепившись всеми четырьмя лапами и не выпуская из зубов голову, которую ему удалось развернуть почти кругом. Но у других никак не получалось обездвижить хромого, чьи глиняные конечности производили страшное опустошение. Громадная тень все сгущалась, к нам спускался кит. Я уже чуял его. Он сбросил щупальца и обхватил хромого, не стараясь при этом уберечь посторонних. В его объятия угодил пес жабодав, пара других монстров и несколько человек. Эти были раздавлены, не успев даже пикнуть. Летучий кит запросто выдергивает из земли 500-летний королевский дуб. Исполин разорвал свою добычу на мелкие кусочки и сбросил в котел. Все-таки грубая сила иногда бывает достойна доброго слова. Громыхнула крышка, лязгнули зажимы, под костром заревело пламя. Интересно, как теперь будет выкручиваться хромой. Хотя он попадал и в более серьезные переделки. Я взглянул на изгоя. Так что насчет серебряного клина? Вопрос не вызвал у него воодушевления. «Ты не одолел хромого, не одолеть тебе и нас». Он сосчитал летучих китов, говорящие камни, ходячие деревья, кентавров и скатов и сказал: «Это верно. Но разумно ли отдавать оружие, которое вам послужит для разрушения империи? У меня хорошие солдаты, а у воюющих всегда побольше шансов на победу, чем у невоюющих». Я не нашелся с ответом и передал слова изгоя душечке. Все, кто нас видел, ждали, каким будет следующий ход, и от того, что хромой вышел из игры, напряжение нисколько не ослабло. Душечка отдала мне флаг, чтобы жестикулировать обеими руками. Странное было ощущение, словно я возглавил движение, причастным к которому себя не считал. Речь душечки была длинной. «Мы никому не позволим воспользоваться клином. Бог дерева приготовил место в бездне между вселенными. Забрать оттуда клин способна лишь сила, превосходящая ту, которая заключена в нем. Надо понимать так, что злодей, способный вернуть клин, просто не захочет с ним возиться. Штуковина недостаточно гадкая для него». Изгой огляделся, пожал плечами и сказал: «Меня это устраивает. Мы тоже намеревались изолировать его, но наш метод не столь надежен». Тут полыхнуло, его последние слова утонули в треске. Встрепенулся Боманс. Над нами осенняя паутинка сделала пару пьяных шагов и свалилась со стены. «Не согласилась с решением», — пояснил старый колдун. Изгой напряженно смотрел на паучью шелковинку, застывшую посреди рывка. Она медленно расслабила мышцы, опустила взгляд. А через минуту отправилась узнавать, как дела у ее сестрицы. Я посмотрел на Боманса. Старик был очень доволен собой. Кстати, о стариках. Куда подевался дедуган, который пришел с изгоем? Смылся. А я проглядел.